Глава 11. Чикаго. Настоящее время. Максвелл. В салоне автомобиля стояла тяжелая тишина, разбавленная лишь моим негромким дыханием и успокаивающим урчанием мотора. Пальцы крепко сжимали обитый кожей руль, пока я через лобовое стекло смотрел на высокие металлические ворота без любых опознавательных знаков, вспоминая, что последний раз был тут 4 года назад. Тогда я проторчал здесь целый час, но меня так и не пустили. Сейчас я бы не отказался повторить этот незамысловатый трюк, но на такой подарок мог рассчитывать разве что идиот, каковым я себя никогда не считал. Хотя то, что крохотная часть меня все еще надеялась на положительную развязку этой встречи, уже давало возможность возглавить список самых отъявленных кретинов. День с самого начала пошел по касательной вниз, и отправной точкой этого негативного полета стало грёбаное интервью с блондиночкой. Я не ожидал, что она так хорошо поработает. Об этой моей ошибке знали лишь несколько человек, поэтому имя бывшей жены, слетевшее с этих пухлых губ, с которыми я мысленно уже сотворил все самое неприличное, снесло ко всем чертям мой игривый настрой. После этого вопроса мозг будто по команде наплодил воспоминания, и меня чуть не разорвало от осознания того, что мои секреты, как дерьмо, всплыли на поверхность. Я не хотел, чтобы хоть кто-то об этом узнал. Я хотел оставить это событие в прошлом и никогда, даже мысленно, не возвращаться к нему. Но, видимо, у девчонки были другие планы, и она совсем не постеснялась покопаться в моем нижнем белье. Я понимал, что для журналиста это норма, но для обычного человека это максимально обостряющая атмосферу ситуация. В глазах М плескался откровенный страх, и я даже испытал легкий укол вины за то, что причиной его стал я, а ведь я еще очень старался себя контролировать. В итоге после этого интервью я еще целый час насиловал грушу, пытаясь выплеснуть всю скопившуюся агрессию. Организм требовал спарринга. Но Адам, оценив мое взвинченное состояние, сразу же послал меня. Не пожелал становиться объектом возмездия и заменять собой мешок, набитый песком. Затем вечерние пробки, которые беспрепятственно можно преодолеть только если ты на вертолете. И даже Мейсон рискнул и добавил порцию дерьма в мое и без того дерьмовое настроение, сказав, что его великодушие закончилось, и его тачку я больше не увижу. Справедливо, но раздражающе. Мне пришлось звонить в автосервис и всеми правдами и неправдами добиваться того, чтобы машину мне отдали именно сегодня. Ребята уступили, и уже через час я гнал на север Чикаго, где за высокими кирпичными стенами располагался особняк Виктора, в полной мере ощущая полезность новых спортивных стабилизаторов и специальных антикреновых брусков. Медленно покрутив головой из стороны в сторону, чтобы размять шею, я уперся взглядом в заросли деревьев, которые в ночной тишине можно было принять за непроходимую и безлюдную чащу. Неудивительно. Район Лейк-Форест лишь на первый взгляд радовал своим гостеприимством. Стоило только отмести учебные заведения и коммерческие районы, как это историческое место сразу приобретало менее привлекательный образ. Если не знать конкретного места расположения, то невозможно догадаться, что в этих лесах скрываются роскошные особняки, окруженные целыми собственными парками и озерами. В основном здесь жили чикагские бизнесмены, ценящие личный комфорт и тишину. Но если брать конкретно Виктора Руиса, то это место было выбрано с единственной целью — удаленность от городской суеты, что 100% гарантировало отсутствие любопытных соседей и залетных пташек, которые, прознав что-либо о его сфере деятельности, могли исчезнуть без следа. Я уже опаздывал на 20 минут, но упорно продолжал сидеть в тачке, дожидаясь, пока они соизволят дать свое разрешение на въезд. Не видел смысла выходить и светить мордой в камеру, потому что был абсолютно уверен, что его люди знали даже, какую марку трусов я ношу. И чем дольше длилось это томительное ожидание, тем громче звучал голос моего внутреннего «я», старательно предлагающий развернуться и свалить к чертовой матери из этой обители не лучших воспоминаний. Вдохнув запах родной кожи, я почти нежно погладил рулевое колесо, рассматривая четыре переплетающихся кольца, расположенных четко по центру круга. «Эта малышка — самое ценное, что осталось у меня от прежней роскошной жизни. Раньше я мог позволить себе таких крошек целый автовоз. Но после найденного в моей крови запрещенного ассоциацией вещества, топ-ринг, постоянно трепыхающаяся за свою непоколебимую репутацию, выставила мне огромный счет за нарушение условий контракта. Пытаясь найти лазейку, мы бодались с ними несколько месяцев, но в итоге проиграли. Катастрофично высокая неустойка и судебные издержки истощили мой карман. У меня не осталось выбора, и я, скрипя зубами, продал свою квартиру, купленную мной 2 года назад в престижном районе Челси, Нью-Йорка. Поэтому на данный момент список моего имущества был весьма невелик. Тачка, 100 штук на счете и небольшая квартирка в одном из беднейших районов Чикаго. Я ни разу не появился в ней после похорон отца. Меня перестало заботить таяние активов, потому что возврат на ринг принесет не только желанную победу, но и вернет мое финансовое состояние в прежнюю точку, если не выше. Бесшумно пришедшие в движение ворота прервали мои изнуряющие самокопания, и, отбросив все лишние размышления, я слегка нажал педаль газа, чтобы въехать на огромную территорию особняка. Двигаясь с черепашьей скоростью по широкой дороге, на которой с легкостью могли бы разъехаться 3 фуры, я невольно рассматривал раскидистые кроны кленов, закрывающих сумеречное небо зелеными листьями. Этих деревьев в личном дендрарии Виктора было преобладающее большинство. Но самым любимым оставался клен с листьями, принимающими осенью редкий фиолетовый окрас. Эта жемчужина росла в самой сердцевине парка и всегда отличалась особым уходом, заставляя думать, что ее хозяин не обделен чувством прекрасного. Я невесело усмехнулся и, переключив передачу, заглушил двигатель. Знания чужих предпочтений не выбивали из колеи, скорее заставляли задуматься о том, как близко все же он подпустил к себе обычного мальчишку. Мальчишку, который больше никогда не преклонит перед ним головы и не поклянется в верности. Открыв дверь, я уверенно ступил на до боли знакомый, окрашенный в кремово-золотистый цвет камень, и вдохнул свежий ночной воздух, быстро пересчитал расположенную по периметру охрану. 8 человек. И это только в зоне видимости. На самом деле еще 4 стояли у ворот и неизвестное число на остальной территории. Крепкие парни, одетые во все черное и с оружием наперевес, даже не посмотрели в мою сторону. Я знал, что они меняются местами каждые 15 минут и каждый час делают обход территории, словно охраняют по меньшей мере короля Англии. Захлопнув дверь и не потрудившись включить сигнализацию, потому что вряд ли тачке грозит угон вместе без единой слепой зоны, я перевел скептический взгляд на декоративное сооружение, расположенное в центре сада. Из водной широкой чащи вверх поднималась мраморная белая статуя древнегреческого бога Ареса, представленного в доспехах и держащего в руках меч и щит. Он стоял на своеобразном пьедестале, из отверстий которого красивым эффектом струй подавалась вода. Торговец наркотиками и оружием соорудил у себя во дворе статую бога войны. По моим меркам, это не было символично. Скорее, палевно. Я вернулся в сторону особняка. 2 лестницы полукругом тянулись вверх и переходили в прямоугольную площадку, с одной стороны подчеркнутую 4 мощными колоннами. Входную дверь заменили. Теперь она напоминала вход в заполненный несметными сокровищами сейф, оснащенный навороченной панелью управления. Смотря на нее, складывалось впечатление, что помимо отпечатка пальца или сканирования сетчатки глаза, она может потребовать сдать анализ ДНК, чтобы оценить степень принадлежности к мафиозному клану. И этот клан, состоящий из бывших военных, воров, убийц и алчных до денег людей, Виктор очень сильно любил переименовывать в трогательное до оскомины на зубах «семья». 2-этажное, необъятных размеров здание, спрятанное под крышей из чистого сланца, окрашенного в цвет под стать окружающей зелени, больше не ассоциировалось у меня с домом. И тем не менее, я машинально отыскал глазами нужное окно, напоминающее сейчас лишь прямоугольный черный квадрат. Я долго сверлил его взглядом, словно с минуты на минуту там зажжется свет, и появится тот самый 15-летний Максвелл, еще не знающий, как быстро и максимально болезненно сломать кость. Тогда я считал, что сорвал джекпот. Ведь покровительство Виктора Руиса, даже для взрослого человека, не отличающегося высокими моральными принципами, казалось удачей. А для того оборванного пацана, дерущегося за каждый цент и не знающего своего места в жизни, так и вовсе недостижимой мечтой. Я гордился собой и заглядывал ему в рот до тех пор, пока не осознал, что меня растили с особой целью, а не из большой любви. «Ностальгируешь?» Мужской низкий голос со знакомым акцентом нарушил приятную тишину, и я, опустив голову, столкнулся взглядом с Карлосом Слимом, правая рука Виктора, начальник его охраны и черт в сотом поколении. На первый взгляд и не скажешь, что этот мексиканец веган, потому что выглядел он так, будто добавлял порцию сырого человеческого мяса абсолютно в каждый прием пищи. На нем были брюки карго, черная водолазка и легкая ветровка, скрывающая неизменно прикрепленную к поясу кобуру. Он носил шевелюру, которой бы позавидовало большинство женщин нашей планеты. Но сейчас черные волосы были убраны в тугой пучок на затылке, а на висках виднелись несколько сбритых тонких полосок. Они открывали идеальный обзор на угловатое, испещренное морщинами и шрамами лицо, которое я бы предпочел не видеть до самого конца моей, теперь, возможно, непродолжительной жизни. Удивлен, что ты знаком с таким словом. Я с трудом мог представить, что он может испытывать нечто подобное. В подростковом возрасте я называл его дементором, потому что как только он появлялся рядом со мной, вся радость уходила из жизни. Сейчас я охарактеризовал бы его гораздо проще. Законченный ублюдок и садист. Я неторопливо поднялся по ступеням вверх и уже хотел пройти мимо, как он совсем не кстати решил открыть свой рот повторно. «До сих пор злишься?» Повернув голову, я посмотрел в его холодные пустые глаза. В узких прорезях изуродованного пытками лица тянулись черные тоннели, скрывающие такие поступки, за которые без суда и следствия с мешком на голове стоило сажать на электрический стул. Я не смог бы пересчитать то количество наших спаррингов, после которых я неизменно харкал на маты кровью и думал, что сдохну. И каждый раз, прежде чем окончательно отправить меня в бессознательное путешествие, он растягивал рот в безумной улыбке. И эта улыбка словно заскринилась в моей голове и периодически являлась в самых кошмарных снах. Что самое интересное, моим личным тренером по боксу был абсолютно другой человек, адекватный и уравновешенный. Он научил меня многому, но Виктору было мало. Он хотел, чтобы я умел выживать и ставил дополнительные спарринги с этим законченным психопатом не на жизнь, а на смерть. Но стоит отдать ему должное. Без уроков этого садиста я подох бы много лет назад. Я склонил голову в бок, прикидывая, что с мешком на голове он смотрелся бы более привлекательно. «Не понимаю, о чем ты?» С полнейшим безразличием в голосе подвел итог я нашему короткому разговору и, не дожидаясь его ответа, прошел внутрь. В огромном и абсолютно безлюдном холле было настолько пустынно, что я слышал собственное дыхание, пока вышагивал по давно знакомому маршруту. Виктор терпеть не мог посторонних людей в своем доме и очень бурно реагировал на не вовремя попавшийся под его руку персонал. Поэтому я бы не удивился, узнав, что, отбыв срок, он выгнал всех к чертовой матери. Всех, за исключением своих бесценных садовников. Быстро преодолев несколько десятков футов, я решительно вошел в ярко освещенную гостиную, тут же напарываясь взглядом на хозяина дома. Виктор Руис сидел в одном из кресел у открытого на террасу окна и держал в руке бокал с виски. В комнате было ужасно душно, потому что поступающий с улицы свежий воздух полностью поглощался жаром, исходящим от догорающих поленьев в камине. Май, камин. Открытое окно и задумчивый Виктор с пляшущими в темных глазах отблесками огня вызывали стойкое ощущение неправильности происходящего. Я задницей чувствовал, что ничем хорошим этот вечер не закончится. Увидев меня, он отставил бокал на низкий столик и поднялся. Он похудел, лицо осунулось, а идеально выстриженная до каждой волосинки борода исчезла. из-за чего, вопреки стольким годам, проведенным в неволе, он выглядел моложе, чем я ожидал. На квадратном лице с массивным подбородком, крупным носом и тонкими губами и ранее невозможно было сыскать отблеск доброжелательности. И потому углубившиеся за эти годы морщины на лбу и во внешних уголках глаз стали насыщать суровый взгляд еще большей опасностью. Виктор умел смотреть паралитически, умел бессловесно вкладывать в голову собеседника нужные мысли, не используя никакой особой мимики. И это состояние было крайним, до которого, я надеялся, сегодня не дойдет. На нем был обычный домашний костюм, состоящий из футболки и штанов, а сверху накинут его любимый халат из шелкового бархата, глубокого винного цвета. Он не особо любил ювелирные безделушки, но золотой громоздкий перстень, как и раньше, украшал безымянный палец правой руки. Он некоторое время молча рассматривал меня с ярко выраженным в глазах интересом, а затем, раскинув руки в стороны, подошел ко мне и, притянув за плечи, по-родственному обнял. «Я соскучился, Митика». Я крепко стиснул зубы на произнесенное вслух обращение и, еле касаясь, обнял в ответ. Много лет назад на эту фразу у меня горели глаза. Сейчас же она звучала как жестокая насмешка над годами, проведенными под этой роскошной крышей. Не отпуская меня, он отстранился и, рассмотрев более пристально мое лицо, хлопнул по плечу. «Ты изменился». В какую сторону произошли изменения, он не озвучил, а я не стал уточнять. «Здравствуй, Виктор. Возможно, стоило бы поздравить его с вновь обретенной свободой, но лицемерить никогда не входило в мои планы». «Ты заставил меня поволноваться». Опустив руки, он развернулся ко мне спиной. В этом спокойном голосе с легким намеком на укор, может, кто-то бы и расслышал некую мягкость. Но я, как никто, знал, что мягкости в этом человеке столько же, сколько в железной палке. «Пробки», — коротко пояснил я, не желая вдаваться в подробности и рассказывать, сколько личных кругов сомнений и споров я прошел, прежде чем снова засунуть свой нос в мышеловку. Никак не отреагировав на мои банальные объяснения, он сел во главе уже упакованного столовыми приборами стола. Эта привычка не нарушалась долгие годы и была связана с его желанием иметь полный обзор и лично контролировать ситуацию. «Никогда не знаешь, кто может пустить тебе пулю в затылок», — любил говорить он. «Нужно научиться смотреть смерти в глаза». Я не собирался этому учиться, потому что не собирался подыхать. Рядом с ним вообще жить хотелось, как никогда. «Присаживайся». Виктор плавно махнул рукой на стул по правую руку от него. «Значит, Карлос не присоединится к нам. Это стало первым хорошим знаком». «Ты, наверное, голодный». Молча скинув на ближайшее кресло кожаную куртку, от которой из-за жары уже начала преть шея, я опустился в указанное место. «Мередит», — властно позвал он, и в комнату тут же материализовалась его жена. Пробежавшись по ней быстрым взглядом, я вынужден был признать, что изменений никаких. Все та же забитая женщина без права голоса. Я не удивился, если бы узнал, что она ходит в туалет строго по расписанию, подписанному лично хозяином дома. При этом черты ее лица были вполне привлекательными. Но весь образ дрожащей мыши закрывал все плюсы и вызывал лишь стойкое желание увести взгляд. Мы никогда особо с ней не общались. Она вообще старалась лишний раз не открывать рот, что, пожалуй, являлось не самым глупым решением. И если в подростковом возрасте я испытывал к этой женщине, задавленной авторитетом и обширными возможностями мужа, своеобразную жалость, то позже все эти эмоции испарились. «Подавай ужин и позови Калеба», — распорядился он. У Виктора имелся определенный параноидальный пунктик. Вся еда, поданная на стол, обязательно должна быть приготовлена его женой. Он доверял ей, и лично я считал это полнейшим безумием. Не за горами день, когда в его тарелке окажется знатная порция мышьяка, щедро добавленного одной обиженной женщиной, в край уставшей от его скотского отношения. Но, видимо, этот день еще не настал, потому что Мередит угодливо кивнула и, вежливо поприветствовав меня, исчезла так же, как и появилась, бесшумно. Она окончательно превратилась в безмолвную тень, про которую все, что я знал, Это цвет глаз. Серый. Такой же, как у ее сына, который, не дожидаясь особого приглашения, вальяжной походкой, пышущей надменностью и высокомерием, вплыл в комнату. Я больше не видел в нем того 15-летнего пацана. Теперь передо мной стоял настоящий мужчина с широким разворотом плеч и непоколебимой из-под темной рваной челки взглядом, молча посылающим предупреждение о том, чтобы я даже не смел нападать на него со скучающими объятиями. И если его отец не жаловал украшения, то Колеб словно ограбил ювелирный, а после провел несколько дней под жужжащей машинкой. Мочка уха и уголок густой брови были проколоты. Вязь татуировок тянулась по левой стороне шеи, уходила под ткань рубашки и появлялась из-под подвернутых рукавов на обоих предплечьях, достигая пальцев, усеянных тонкими золотыми кольцами. Я медленно и настороженно скатился взглядом ниже, приготовившись увидеть еще более шокирующий тюнинг. Но простые черные джинсы и того же цвета ботинки смотрелись очень даже прилично и не вызывали никаких опасений. Стараясь выглядеть незаинтересованным моим присутствием, он развалился на стуле напротив и, надув огромный жвачный пузырь, с громким хлопком его лопнул. «Не перебор с кольцами?» — изогнув бровь, спросил я, изучая его повзрослевшее лицо, наделенное чертами обоих родителей, причем лучшими чертами. Овал лица, цвет кожи и волос — отца, губы, нос и глаза — матери. Только если в сочетании с бледной кожей Мередит серый смотрелся тускло и уныло, то на смуглом лице серые глаза со сквозящим на самом дне вызовом напоминали жидкую ртуть. «Перебор!» Усмехнувшись, он подался вперед и сложил локти на край стола. «Ты еще не видел мой член! Мне достать, показать?» Я поморщился. «Что за извращение, твою мать?» Меня в принципе тряхнуло от слова «член» из уст человека, которого я считал младшим братом. А еще и его член. Еще и проколотый. «Ты не знаешь, как вести себя за столом?» Обманчиво спокойно обратился к нему Виктор. «Некому было научить!» — дерзнул он в ответ и, надув новый пузырь, лопнул, стараясь сделать это как можно громче. «Еще раз, и будешь ночевать на псарне!» В той же бездушной манере предупредил Виктор, беря в руки столовые приборы. «Карлос их еще не кормил!» Мередит замерла с графином сока в руке, мечась боязливым взглядом между мужем и сыном. А мой мозг тут же взбеленился, скрывая ящик с тем самым воспоминанием, которое сейчас четко отпечатывалось на лицах двух обеспокоенных завуалированной угрозой людей. Я сжал пальцы под столом в кулаки. За 2 года до своего заключения Виктор взял 3 вечно голодных питбулей и очень хорошо их выдрессировал. Они подпускали только его. Даже Карлс, частенько подкидывающий им куски мяса, никогда не выпускал их на волю. Случай, о котором думали все присутствующие в комнате, произошел за несколько месяцев до взятия Руиса под стражу. Колебу было тогда всего 13. Виктор запрещал заходить в свой рабочий кабинет, но пацан был любопытен и, решив выпендриться перед приглашенным в гости другом, сунул нос куда не просили. Они каким-то образом вскрыли запертый нижний ящик стола, в котором Виктор хранил ГЛОК-42. И как потом рассказывал ревущий фонтаном Колеб, произошла случайность. Но простреленная рука друга — это ни хрена не случайность. Это целая телега проблем от очень нежелательных в этом доме людей. Родители этого мальчишки оказались совсем из других кругов, отказались от денег и навели масштабный шорох. К Виктору нагрянули копы. Следом обрушилась тонна всевозможных проверок. Он откупился, конечно. Но я никогда не видел его таким злым. Виктор рвал и метал. И наказал нерадивого сына, заперев его на ночь в соседней клетке с собаками. С очень голодными собаками. Они лаяли и кидались на перегородку, которая никогда бы не поддалась напору. Но мелкий не мог этого знать. И, забившись в угол, трясся от ужаса. Колеб прорыдал 2 часа, прежде чем я, не выдержав, выпустил его на свободу. Я ослушался приказа, за что тут же последовала расправа. Виктор не стал натравливать на меня своих быков. Побоями меня не сломать. Он придумал более унизительное наказание. Трое поставили меня на колени и силой удерживали, пока Карлос самолично запихивал мне в рот куски земли. Виктор хотел, чтобы я запомнил этот вкус, и бесконечно повторял, что он станет мне самым родным, если я еще хоть раз его ослушаюсь. Этот далекий от гуманности урок весомо шатнул гордость. Я не смог смириться, и, выловив по одному каждого из этих троих, избил до полной невменяемости. Они не были ценны для Руиса, и он закрыл на это глаза. Но Карлос... Карлос был неприкосновенен, и я так и не смог ему отомстить. Поэтому видеть его рожу сегодня стало для меня еще тем испытанием. Жизнь несправедлива. Когда-то ради Кая я землю жрал в прямом смысле этого слова, а теперь он мне даже в глаза не мог посмотреть. «Думаешь, я боюсь твоих щенков?» — глупо и бесстрашно фыркнул Калеб. Он высунул наружу язык, в котором, к моему ужасу, тоже красовалась серьга, и, подцепив двумя пальцами наглухо пережеванную белую массу, демонстративно положил прямо на скатерть. Достав из кармана черную рукоятку ручной работы, он нажал на кнопку, и серебристое лезвие со щелчком вылетело вперед. Я нахмурился. Какого черта он не поставил его на предохранитель? «Попробуй, папа!» — ожесточенно выплюнул он. «И я перережу им глотки». Мальчик вырос и в отсутствие отца вовсю пользовался своим особым положением. Мне даже думать не хотелось, какими методами папа будет спускать его с небес. На Виктора это кровожадное представление не произвело ни малейшего впечатления. Он несколько секунд неотрывно смотрел на нож, кончик лезвия которого был направлен четко в сторону его сердца, а затем перевел ничего не выражающий взгляд на сына. «Убери оружие и ешь». Калеб зло ухмыльнулся, но подчинился. Вернул нож на место, взял с тарелки ногу утки и, яростно вцепившись в нее зубами, вырвал огромный кусок мяса. «Не подавись», — предостерег я, смотря как он, практически не пережевывая, глотает пищу. «Свою заботу оставь при себе. Сдохну, тебе же лучше будет». Сразу же ушел в оборону он. Я склонил голову в бок. Я скучал по нему. Неправда? Я очень сильно расстроюсь. Калеб перестал жевать и, зло прищурившись, процедил. «Расстроишься, что придется потратить время на выбор венка? Не волнуйся. Прилизанный тебе с радостью поможет. У него отменный вкус». Закидал меня своими извительными словечками он и снова вгрызся зубами в ножку с такой агрессией, словно представлял на ее месте шею Белль. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Он до сих пор ревновал меня к Мейсону. Что за дурость? Мередит кинула озабоченный взгляд на сына, затем на Виктора, и, не дождавшись никакой реакции от последнего, покорно опустила глаза в свою тарелку, наполненную свежими овощами. Некоторое время в комнате раздавался лишь звон столовых приборов и саркастические реплики Калеба, адресованные его отцу, который, в свою очередь, не спешил их как-либо отбивать. Возможно, и правда соскучился, и не хотел выпускать свой сволочной характер наружу в первый же день. «Максвелл», — протянул Виктор, обхватывая пальцами рокс с виски. «Скажи мне, как ты жил эти годы?» Короткая эффектная пауза. «Вдали от семьи». «Вот оно. То самое, ради чего мы собрались. Не думаю, что ты чего-то не знаешь». В тон ему расслабленно ответил я. «Уверен, Карлос в твое отсутствие только и делал, что следил за моей жизнью. Я начинаю думать, что он один из моих ярых фанатов». Виктор усмехнулся, но подтверждать или опровергать мои домыслы не стал. Вместо этого он решил пройтись по больному. «Я сожалею, что ты не прошел допинг. Неприятная ситуация». Печально вздохнул он и, коснувшись губами натертого до блеска стакана, сделал маленький глоток. «Я бы тоже с удовольствием выпил, а лучше бы нажрался». «Неприятное», — сжимая в руках салфетку, согласился я. «И мы оба понимаем, кто в этом замешан». Виктор максимально бездарно изобразил изумление. «Неужели? И кто же этот наглец?» Терпением я не отличался. Я знаю, что это ты. Как по заказу объявилась моя бесспорно убогая черта характера, которая чаще всего играет против меня. Несдержанность, желание высказать все, что думаю. Сразу обозначить расстановку сил. Белль любил прочитать мне лекцию о том, что главное — это стратегия. И не нужно, как полный псих, нестись с одной заточкой на тысячное войско. Сейчас же у меня не было даже сраной заточки. Скорее, зубочистка, ломающаяся от простого чиха. Уголки губ Виктора слегка дрогнули. «И зачем мне это?» Я резко отбросил скомканную салфетку на стол. «Предполагаю, что ты не можешь смириться с тем, что птичка покинула клетку». «А разве она ее покинула?» «Еще 6 лет назад». «Ты заблуждаешься». «Это вряд ли. Ситуация изменилась. Годы за решеткой не дают тебе это увидеть или принять. Не знаю, как мне еще донести до тебя, что все. Финита ля комедия. Занавес». С его лица слетели все признаки иронии. «Не борзей». В темных глазах появился металлический блеск, не предвещающий ничего хорошего. Внешне я оставался невозмутимым, но вот внутри все сжалось в тугую спираль, готовясь к нападению непредсказуемого человека. Я не мог с точностью предугадать, как он себя поведет. Он мог нежно улыбаться и отрезать кому-нибудь пальцы. Никогда этого не видел лично, но представить несложно. Меня не посвящали в грязные дела бизнеса. То ли потому, что до конца не доверяли, то ли потому, что я был нужен совершенно для другого. Но в любом из раскладов мне не нужны были глаза, чтобы понять, что скрывалось за этим фасадом. «Ты ни разу не навестил меня в тюрьме». Играя второй акт печали, протянул Руис. Его голос звучал непривычно тихо, и, видимо, это очень пугало его семью, потому что Мередит еще ниже опустила голову, а Колеб перестал убивать злосчастную ногу и начал опасливо коситься в сторону отца. Я его не боялся. Звучало самоуверенно, но я давно перерос это чувство и теперь готов был пить с собственным страхом на брудершафт. Но мозги все еще стояли в активной фазе и сигнализировали о том, что расслабляться не стоит. Поэтому я давил собственное желание встать и свалить отсюда к чертовой матери и продолжал непринужденно сидеть, ожидая стремительно надвигающуюся стадию угроз, шантажа и всего того, что каралось законом. Я имел небольшое представление о его дальнейших планах, но мне нужно было убедиться, что человек, когда-то безнаказанно помочившийся на мои принципы, не разочарует и пробьет очередное гнилостное дно, после которого у меня окончательно отпадут все сомнения касательно своего решения. Но... «Мы семья, Максвелл, и я прощу тебе эту ошибку». Какое невиданное великодушие! Я старался контролировать мышцы лица, очень спешащие сложиться в гримасу презрения. Простит? Кого он хотел обмануть? Он не владел этим навыком. Громкие разговоры о семье меня больше не трогают. Отвага плюс доблесть. Или глупость. Мне хотелось верить, что первое. Но в любом случае лучше быть глупцом, чем трусом, потому что в мире Виктора трусов не уважали. Они стояли на предпоследнем месте карающего списка, обгоняя лишь вонючих канализационных крыс. Руис несколько тяжелых секунд сверлил меня взглядом, словно решал, стоили ли хоть каких-то объяснений, или результативнее будет сразу перейти к привычным для него методам — позвать Карлоса. После общения с ним я уже вряд ли останусь столь невозмутимым. Но, видимо, удача все еще теплила надежду на восстановление наших с ней былых отношений, потому что Виктор поднялся и, поправив полы халата, кивнул в сторону кабинета. «Поговорим наедине». И, переведя жесткий взгляд на сына, отчеканил. «Не смей сегодня покидать дом». Колеб тут же взвился, прожигая злым взглядом удаляющуюся спину отца. И мои губы само собой расползлись в ободряющей улыбке, адресованной этому малолетнему гангстеру, кидающему мне в ответ смертоносные стрелы, предварительно смоченные в бочке с ядом. По выражению его лица несложно было понять, что, имея эти стрелы материальную форму, я бы уже отправился в мир иной. Пройдя вслед за Виктором в кабинет, я плотно прикрыл дверь и огляделся. На вид все выглядело так же, как и 6 лет назад, словно за время его тюремного срока сюда не ступала нога человека. Но, судя по отсутствию пыли и идеальному порядку, это утверждение было в корне ошибочным. По центру комнаты располагался массивный стол из красного дуба, покрытый блестящим лаком и окруженный 3 мягкими креслами. Одну стену занимал шкаф с затемненными стеклянными дверцами, полностью скрывающими его содержимое. Тяжелые шторы цвета горького шоколада закрывали выход на террасу, а винтажные антикварные часы придавали атмосфере не старинной роскоши, а банально маскировали встроенный в стену сейф, код от которого раньше менялся раз в неделю. Виктор сел за стол, двигая ближе ко мне стоящую на нем шахматную доску с начатой партией. Я даже не успел рассмотреть позиции фигуры, как в дверь постучали. И после недовольного «входи» появился Карлос. Он пересек комнату и положил перед боссом документы. «Он отказался от встречи», — хладнокровно доложил мексиканец. Виктор усмехнулся. «Ему же хуже». Карлос бесшумно удалился, а я без особой заинтересованности, выслушав их короткий диалог, окинул взглядом выключенный ноутбук и остановился на принесенной синей папке, из которого выглядывал кончик листа с выведенными красным маркером буквами «МНС». В голове не было ни единого предположения о том, что могла означать эта аббревиатура. Но поразмыслить на эту тему возможности мне не представилось, так как Виктор, заметив мое пристальное внимание к своим документам, тут же убрал папку в ящик стола, а следом достал шкатулку со своими любимыми сигарами. Двойным лезвийным резаком он мастерски снес кончик одной из них и, вставив меж губ, поджег. Дым не заставил себя ждать, и плотным густым облаком потянулся вверх, стремительно заполняя комнату отвратным зловонием. Виктор утверждал, что этот аромат имеет сочетание поджаренного кедра, кофе и специй. Но мои чувствительные рецепторы из раза в раз улавливали лишь запах сырой земли, вкус которой отпечатался глубоко внутри, и неизменно вызывал тошнотворное чувство, стоило ему только закурить. Я скучал по сигарам. Блаженно протянул он, прикрывая глаза от удовольствия и выдыхая новое облако дыма в потолок. В тюрьме таким не балуют. «Я думал, ты отдыхал на особых правах», — с иронией произнес я, усаживаясь напротив и скашивая взгляд на соседнюю стену. На ней висела икона с распятым Иисусом. «Такого раритета там не найти», — пояснил он и, заметив мой интерес, спросил. «Нравится?» «Не говори, что стал верующим. Ни за что не поверю». Его глаза сверкнули одобрительным блеском. «Она из чистого золота. Отдали за долги. Решил украсить кабинет». Украшением я бы это не назвал даже с натяжкой. Скорее, богохульством. Хотя, кто я такой, чтобы судить? Я 100-процентный атеист. «Сыграем?» Он кивнул подбородком на шахматную доску и, подметив мое нахмуренное выражение лица, говорящее о том, что играть я хотел бы сейчас в самую последнюю очередь, добавил. «Один раз. Не отказывай старику». «Какой к черту старик? Ему 57. Не удивлюсь, если он переживет всех нас». Не желая спорить, я расставил фигуры на изначальные позиции и, решив, что хочу играть черными, развернул доску, взглядом предлагая начать. Даже не думая, он уверенно двинул пешку на Е4. «Ты вернешься в яму». Моя рука зависла над доской. Только после этих слов я окончательно осознал, что до этого самого момента я еще надеялся на другой исход. На какой конкретно, я сам не мог ответить. И это разочарование горьким привкусом осело в горле, вызывая легкую судорогу в пальцах, которые еле заметно дрогнули, прежде чем обхватить деревянную фигурку и переместить ее на нужную клетку. Ямой называли место для подпольных боев, где я провел половину своей сознательной жизни. Там практически отсутствовали правила, и когда Виктор впервые выставил меня в качестве участника, мне не было еще и 16. С той арены меня вынесли полуживого, а потом целых 2 месяца я провалялся в койке, сращивая кости. Тот жуткий бой въелся под корку, как мое самое первое и последнее поражение. То гиблое место пахло кровью, потом и шелестом зеленых купюр богатых ублюдков, развлекающихся за счет диких псов, вгрызающихся друг другу в глотки. Я больше не хотел быть этим псом. Я оставил это позади. «Я не вернусь. У меня другие цели», — твердо озвучил я, запихивая как можно глубже так и рвущиеся на поверхность эмоции. «Хочешь снова отправить Джейдена Фостера на больничный?» — с недоброй насмешкой спросил Виктор, ставя гордого коня на черную клетку. «Ты до сих пор не забыл эту шлёху?» Я замер и, оторвавшись от доски, поднял на него взгляд. Только что он собственноручно подтвердил, что все эти годы не спускал с меня глаз. И я был поражен тому, каких усилий мне стоило уговорить кровожадную часть меня, которая уже достала тот самый пресловутый глок, чтобы вышибить ему мозги, не вестись на провокацию. «Ты забыл все, чему я тебя учил», — разочарованно покачал головой он. «Эти потаскухи нужны только для того, чтобы сосать член. Видимо, это Элис». «Алисия», — машинально поправил я. «Да плевать. Видимо, этой Алисии больше по вкусу пришелся член Фостера. Так пусть сосет на здоровье». Горло распер удушающий комок желчи, который я, как ни старался, не мог проглотить. К своей бывшей я больше не испытывал никаких чувств. Но, сука, каждый раз, слыша ее имя, я сразу же вспоминал ту роковую сцену, где моя жена, стоя на четвереньках, насаживается на скользкий член моего главного врага. Хотя врагом еще тогда я его не считал. Сильным соперником, да, но не врагом. Он использовал запрещенный прием, вывел из равновесия, попал, ранил, но, вопреки всему, не убил. Изрядно потрепал морально и открыл глаза, тогда еще слепо верящего в такое редкое женское качество, как верность. Отчасти я должен был принести ему благодарность, но все, что я хотел, это как можно быстрее отправить его в горизонтальное положение длительностью более 10 секунд. И в некоторой степени я понимал, почему до сих пор корёжило внутри. Мужская гордость так и не была до конца реанимирована. И, как считал мой бывший психолог, на разовый поход к доктору я согласился только, чтобы избавиться от ворчаний Мейсона. Я продолжал наказывать невиновных и подпитывать свою теорию о том, что все женщины — шлюхи. Полный бред. Мне было плевать на других. Я не строил ни на чей счет планов, не верил женской лести и не искал отношений, тем более жену. Встречались милашки, которые цепляли меня больше остальных. Но этот вспыхнувший интерес угасал ровно с последней каплей спермы на их губах. От сына шлюхи подобные размышления звучали странно, но именно такой спутницы, как моя мать, я себе никогда не желал. И именно такую нашел. Ирония жизни, то, от чего мы так стремительно пытаемся убежать, обязательно настигает. Я двинул слона на H5. «На кой черт ты женился на ней? Я так и не понял». Виктор продолжал скрести когтем по давно засохшей корке. «Будь я на свободе, я не дал бы совершить тебе эту ошибку. Таким надо всовывать и не забывать про гандоны. А жениться надо на таких, как Мередит». Очень сомнительная перспектива, как и сам совет. «Я вообще не собираюсь жениться», — медленно проговорил я, наблюдая, как он делает ход ладьей. «Неужели я слышу что-то разумное?» — ёрничал Руис, выдавая вверх очередное облако дыма. «У тебя не будет на это времени». Мне было сложно сосредоточиться на игре, но тем не менее я смог ненадолго абстрагироваться и сделать неплохой ход ферзём. «Шах!» «Недурно», — похвалил Виктор, туша сигарету в рядом стоящей пепельнице, и уже без прежней радости в голосе продолжил. «Поступим так». Он закрыл короля конем, ставя под удар мою королеву, и впился в меня тяжелым взглядом. «Ты бросаешь все свои потуги на профессиональном ринге и возвращаешься в яму. Дел после такого длительного отдыха у меня накопилось немерено, и мне некогда бегать за тобой со слюнявчиком». Королеве пришлось бежать. Жаль, от своего прошлого не мог убежать я. Я не вернусь. Уверенно, твердо и сложно сказать, какой раз подряд. Ты хочешь меня расстроить? Вкрадчиво, с оттенком угрозы. А то, что это угроза, я не сомневался. Ты обязан мне всем. С нажимом и очень ожидаемо. Если бы не я, ты бы закончил передозом, как твоя шалава-мать. Или с пеной у рта, как это убожество, присунувшее ей по пьяни. В лучшем случае сидел бы в клетке с самыми жуткими отморозками. Он не шевелился, но в глазах больше не было прежней наигранной доброжелательности. Там не было и других чувств, кроме его полной уверенности в моем дальнейшем согласии. «Я подобрал тебя голодного, побитого, почти без одежды». Та зима была очень холодной. Мне было 12, и в переулке на меня напали трое парней, такие же одичавшие, как и я. Избили, отобрали единственную перезашитую 1000 раз куртку и немного мелочи, которую я бережно хранил, чтобы растянуть на несколько дней на еду. Я знал, что от этого пахнущего алкогольными испарениями ничтожества ждать помощи не стоит, и пробрался к одному из более-менее приличных в этом районе клубов. Продрогший до самых костей, я высматривал из-за угла добычу, когда на другой стороне улицы открылась дверь, и наружу вышли солидно одетые для этих окрестностей мужчины. Я долго не думал, тихо перебежал улицу и спрятался за высоким мусорным баком. План был предельно прост — столкнуться и достать бумажник. Но все пошло не по продуманной за пару минут схеме, и тяжелая рука схватила меня раньше, чем я достал кошелек. «Вспоминаешь тот день?» — понимающе ухмыльнулся Виктор, продолжая напористо атаковывать моего короля. За всеми этими мыслями я практически перестал следить за ходом игры. «Карлос забил бы тебя до смерти, если бы я что-то не разглядел в тебе». Да, я пытался стащить кошелек у самого Карлоса. Наивный. Он потом еще несколько лет в насмешку подкидывал мне купюры, за что на одном из спаррингов поплатился 2 сломанными пальцами. И то избиение действительно остановил Виктор. Подошел ко мне, больно схватил за подбородок и долго смотрел в глаза. Без понятия, что он там увидел. Может, сыграло то, что я кидался, как бешеная собака, и успел укусить одного из них до того, как меня повалили на грязный асфальт. Но позже он говорил, что такого звериного взгляда и желания жить не наблюдал даже у самых законченных психопатов. «Ждешь благодарности?» — резко спросил я, выплывая из далеких неприятных воспоминаний и совершая единственное возможное действие, которое неизбежно приведет к моему поражению. За все сыгранные с ним партии мои победы можно было пересчитать по пальцам одной руки, поэтому какой-то особенной грусти я не испытал. Виктор — настоящий профи, а за столько лет в камере он, наверное, только и делал, что подтягивал свой и без того безупречный навык. «Мат!» — без особой радости в голосе озвучил Виктор и откинулся назад. Поставив локти на ручки кресла, он скрестил пальцы перед собой в замок. «Я спас тебе жизнь, дал образование. И именно я впервые надел на тебя перчатки. Я подпустил тебя очень близко, принял в семью, и из нее нет выхода, только если ты не жаждешь прокатиться в трупном мешке». «Я отработал каждый цент», — парировал я. «И даже больше. Только я решаю, когда долг уплачен». И мне есть на что надавить. Ненависть к этому представителю верхушки пищевой цепи разгорелась огненным пламенем. Оно вспыхнуло в районе груди, взметнулось вверх и грозилось выжечь все живое, не оставив после себя и горстки пепла. Мне казалось, даже глаза горят огнем от с трудом контролируемого приступа агрессии. И пока отдельные уголки здравомыслия вопили и умоляли держать себя в руках, я до хруста в зубах сжимал челюсть, ощущая дикое напряжение в каждой мышце тела. «Тронешь Мейсона, и я задушу тебя голыми руками», опасно сузив глаза, угрожающе прошипел я. Виктор лишь коротко рассмеялся, прекрасно зная, что, совершив этот поступок, продолжительность моей жизни резко сократится до 2 минут, и это была его ошибка. Он недооценивал нашу дружбу, Не знал, что я могу стать очень изобретательным и мстительным, если дело дойдет до дорогих мне людей, и уже не буду лететь с той самой зубочисткой напролом. Я не собираюсь трогать твоего Мейсона. Отличный парень, причем с редкими мозгами. Тебе есть чему у него поучиться, потому что твои, как я вижу, изрядно потрепались за время нашей долгой разлуки. Я отзеркалил его позу, пребывая в том самом пограничном состоянии, когда, чтобы не сорваться, приходилось мысленно тянуть себя за поводок. В этот раз натяжение было особенно сильным. Казалось, здесь всего два варианта. Или он разорвется, и я окончательно испорчу момент мнимого воссоединения семьи, либо просто задохнусь от впившегося в шею ремешка невидимого ошейника. Я провел там 5 лет. Умышленно отмерил я каждое слово, будто если скажу медленно, загипнотизирую его и услышу. Ок, вали. 5 долбаных лет. Децибелы непроизвольно поползли вверх. И я озвучил тебе свое решение еще до твоего заключения. А потом меня так удачно посадили. Я нахмурился, ища в этой фразе скрытый смысл. Намекаешь на мою причастность? Ты не имеешь к этому отношения. Виновные уже давно наказаны. Я не испытал никаких чувств по этому поводу. Месть — его неотъемлемое качество. Даже если бы тебя не посадили, я бы все равно ушел, потому что не прощаю предательства. Никогда и никому. Я тебя не предавал. Невозмутимо ответил он, расцепляя руки и складывая их на животе. У тебя неверные представления о преданности, которой ты сам не обладаешь. Что он только что сказал? Ты предложил мне слить бой. Я неосознанно подался вперед. Мне! Ты представляешь, каково это переступить через себя и трусливо сдаться? Я помню твой девиз. Поощрительно кивнул он. Чемпион никогда добровольно не примет на себя статус проигравшего. Звучит красиво, но только звучит. На деле это сумасшедшие бабки, где твои принципы стоят в конце списка. И то, если поместятся. Мы бы сорвали большой куш, а потом отыгрались и снова сорвали. Разве ты плохо жил те годы? У тебя было все, что пожелаешь. «Что пожелаю?» — усмехнулся я. «Мне к черту не сдались эти бабки, если я перестану уважать сам себя». «Ты, видимо, не понял, Максвелл. Ты чувствуешь себя особенным, и я готов признать, что это мое личное упущение. К тому же ты забыл вкус купюр», — давил Виктор, опасливо понизив голос. «Что у тебя осталось? Тачка. Это штук 200 от силы. Топ-ринг тебя слила. Не буду врать, не без моего участия». Я так и знал. Но услышать лично — это совсем другое. Внутри взметнулся еще один вихрь гнева, равносильный тому, какой я испытал, когда только начал догадываться. На других надавить было еще легче. Игнорируя мое состояние, продолжил он. «У тебя нет никакой поддержки, а ты очень неразумно продолжаешь демонстрировать мне свой характер. Нахватался за время моего отсутствия. Ты представить не можешь, какой фурор произведет твое возвращение. Тебя там не забыли. И те ставки, которые можно поднять на твоей профессиональной карьере, не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит в яме. Эта лужица меня не интересует. И я даже немного расстроен, что она интересует тебя. Хочешь оваций? Признание толпы? Так я похлопаю, мне несложно. Даже пояс могу организовать, если ты уже наконец включишь голову и перестанешь меня злить. Ты знаешь, что, расстраивая меня, проблемы появляются у тебя». После его выдающейся речи на меня накатила смертельная усталость. Мне уже не хотелось ничего выяснять. Меня даже не задели его слова касательно признания. Мы с ним словно с разных планет. И сейчас казалось сумасшествием позволить сказать себе в его сторону непринужденный отец. Я произносил это ошибочное слово ровно до моего первого боя, потому что на фоне запойного родственника Виктор возводился в лик святых. Без понятия, где мои глаза увидели светящийся нимб, но я простил того слепого парня, который, слава богу, прозрел, пока валялся на кровати и рыдал от боли и ужаса. Я заключил контракт с Price Promotion. Я не то чтобы раскрыл все карты. Я прям вышел на улицу и подкинул всю колоду вверх. Признаться, этот калейдоскоп эмоций, сменяющихся на лице Виктора, был как долгожданный глоток воды после долгих лет скитания по пустыне. Ради этого я приехал сюда. Смотреть, как в бездушных глазах тлеет откровенная ярость. Я бы не удивился, если бы прямо сейчас он приказал Карлосу меня пристрелить. В черных зрачках царило настоящее безумие. И он потянулся за новой сигарой, вероятно, желая, чтобы я окончательно задохнулся от этой вони. Он заставил меня прилично подождать, и только когда третья по счету порция дыма застыла в воздухе, он осчастливил меня своим заключением. Я удивлен. Страшно представить, каких усилий ему стоили эти два простых слова, учитывая, что удивлен он бывает крайне редко. Он вообще относится к категории людей, сразу ожидающих от других самого худшего. А принимая во внимание специфику его деятельности, хороших людей вокруг него по определению быть не могло. Твои крысы плохо работают. Дважды постучав указательным пальцем по сигаре, он стряхнул образовавшийся пепел и усмехнулся. «Я знал, что ты к нему обратился, но не ожидал, что он согласится. Он сделал это неспроста». Навел туману Виктор и, смотря на мою вопросительно приподнятую бровь, пренебрежительно скривил уголки губ. «Между нами есть определенная недосказанность». «Недосказанность?» У меня это нелепое слово никаким образом не ассоциировалось с Виктором. В его взглядах на жизнь никогда не было никаких недосказанностей. Черное или белое, друг или враг, без полутонов. А следом прилетела другая мысль. Прайс не так прост и, скорее всего, знает обо мне больше, чем я предполагал. Но для сомнений было поздно, потому что даже если он что-то задумал, моя корявая подпись уже красовалась на всех возможных экземплярах контракта. «Он тебя использует», — напирал Виктор. «Он знает, что я отношусь к тебе как к сыну». Я не мог понять, что зацепило больше — лживый сын или мнимое беспокойство. Мне плевать на ваши отношения. Все, что меня интересует, — это предстоящий бой, и я прошу тебя меня отпустить». Я всегда придерживался мнения, чтобы достичь своей цели, нужно использовать всевозможные варианты. Поэтому напоследок решил попробовать зайти с другой стороны и попросить вежливо, вообще не надеясь на положительный ответ. «Просишь?» На лице Виктора нарисовалось присущее ему превосходство. Я в жизни ни о чем его не просил, а следовательно, его эго сейчас будто полили соусом из чистого золота и усыпали бриллиантами. Он положил недокуренную сигару в пепельницу и поднялся, что означало конец аудиенции. Я поднялся вслед за ним. «Ты вернешься в яму. По своей воле или нет, но ты туда вернешься». Договориться не получилось. Я тебя услышал. Я не собирался вести себя как истеричная барышня, хлопать дверьми и убегать в закат. Мне нужно было остаться одному и хорошо подумать, а также позвонить Мейсону и скооперировать наши усилия. Но перед этим мне предстояло еще одно весьма непростое дело. Я вернулся по тому же маршруту обратно в гостиную, где и застал развалившегося на кресле и лениво подтягивающего виски Калеба. Он смерил меня своим напускным равнодушным взглядом и, не говоря ни слова, уставился уже на пустой стол с таким видом, словно прикидывал в уме, из какой ткани сшита скатерть. «Выйдем?» — предложил я. И на удивление он без всяких язвительных словечек отставил стакан и последовал за мной на улицу. Я открыл дверцу машины и достал подарок, ради которого мне пришлось изрядно постараться. Раньше он любил все, что связано с космосом. Поэтому через знакомых я добыл для него новую версию игры Dead Space. Колеб молча принял подарок, не выдавая никаких эмоций. «На рынок она выйдет только через 2 месяца», — пояснил я, чтобы показать, насколько сильно я расстарался. Но мои потуги не были оценены должным образом. «Считаешь, мне до сих пор интересна подобная хрень?» Он небрежно покрутил диском из стороны в сторону. «А что тебе интересно?» «Не твое дело!» На ровном месте распетушился он. «Слушай, я хочу наладить наши отношения». Мирно продолжил я, хотя его поведение уже знатно начало меня подбешивать. «У них это семейное?» «Только что невидимка Мередит вырвалась в топ моих личных симпатий, обогнав остальных членов этого бандитского гнездышка». «Неужели?» — фыркнул он. «Последние 4 года тебя не особо волновали мои интересы». «Это не так», — опровергнул я, сдерживая неуместный в данных обстоятельствах порыв. Хотелось крепко обнять. Но не желая получить по морде, я продолжал стоять и смотреть в глаза, наполненные злобой и детской обидой. «Прости, что не пришел на тот бой», — неконтролируемо слетело с языка. Колеб отшатнулся и, крепко стиснув коробку с диском, прорычал. «Не смей говорить об этом!» «Кай, заткнись!» Заорал он так громко, что парни, совершающие обход территории, замерли. А следом открылась парадная дверь, и в проеме показался Карлос. Сделав несколько шагов вперед, он впился в нас подозрительным взглядом, но вмешиваться не стал. «Думаешь, притащил мне этот гребаный диск, и все станет как раньше?» Продолжал орать Кай. «Спешу огорчить! Мне ни хрена от тебя не нужно!» И со всей дури швырнул диск на асфальт. Но этого ему было мало, и он принялся яростно топтать его своим мощным ботинком. «Мне ничего от тебя не надо!» — вопил он в припадке. Пытаясь успокоить, я схватил его за руку, чем взбесил его еще больше. С реакцией все было в порядке, поэтому я ловко перехватил второй кулак, летящий четко мне в челюсть. Он уже не маленький и должен был понимать, что такой удар запросто сломает мне челюсть. Не хотелось думать, что именно этого он и добивался. «Успокойся!» — рявкнул я. «Ненавижу тебя!» Уже совсем не контролируя агрессию, он пытался вырвать руки из моей хватки. У него не получилось, и он, как ненормальный, принялся пинать меня ногами. Мне надоело. Я схватил его за ворот рубашки и резко впечатал в дверь своей драгоценной Ауди, задним числом осознавая, что, возможно, останутся следы. «Вырубай истерику!» — прорычал я, чувствуя на своем лице алкогольное дыхание. «Перепил? Отсюда такие неконтролируемые всплески. Я устал перед тобой извиняться. Если я не смог приехать, значит, не смог. В твоем поражении моей вины нет. Ясно? Ее нет». Колеб изменился в лице. Теперь он напоминал мне ребенка, разочарованного собственным родителем. Мне тут же захотелось влепить себе за трещину и отмотать время, чтобы забрать свои слова назад. Они были правдивы, но их стоило преподнести в более мягкой форме. Кого бы Колеб из себя ни строил, то поражение сказалось на нем слишком сильно. «Отпусти меня», — тихо попросил он. Он не пытался высвободиться или отпихнуть меня, а просто безвольно свесил руки вдоль тела, будто у него резко села батарейка. И я, задетый этой трогательной беспомощностью, разжал пальцы и сделал пару шагов назад. Оттолкнувшись от двери, он прошел пару футов вперед, а затем развернулся и вперился в меня уже более привычным раздраженным взглядом. «Больше не смей разговаривать со мной и притаскивать свои гребаные подарки. Ты понял?» Видимо, я рано сделал выводы. Запал не прошел. «Понял», — кивнул я и увидел быстро мелькнувшую во взгляде горечь. «Требовал то, что не хотел. Что за идиот? Тем более главный подарок я тебе уже преподнес», — уже мягче добавил я. Кай недоверчиво сощурил глаза, ожидая продолжения. Все такой же любопытный засранец. «Научил завязывать шнурки», — с бодрой ухмылкой выдал я и чуть не рассмеялся, когда на лице пацана промелькнуло 1000 эмоций. Они сменяли друг друга настолько активно, что я не мог распознать каждую. Но последняя была выражена особенно четко. Ярость. «Пошел к черту!» — прошипел он, и, развернувшись на пятках, взлетел по ступеням вверх с такой скоростью, что превратился в одно смазанное пятно, не забыв по дороге толкнуть плечом Карлоса. В этом мы были с ним похожи. Он тоже его не любил. «Какая драма!» — насмешливо протянул мексиканец после того, как за мелким хлопнула дверь. «Мне достать платок?» «Достань!» — сложишь в него свои зубы», — провоцировал я. «Дай мне только один повод, сука, и я уничтожу тебя прямо здесь». Но Карлос не повелся. Он лишь надменно выгнул бровь и продолжал стоять наверху, засунув руки в карманы брюк. Я уже подумал, почему бы не размять кулаки, как рингтон моего мобильного так не вовремя разбил витающее в воздухе предвкушение. Звонил Прайс. Поэтому я, долго не думая, кинул последний на сегодня презрительный взгляд на мексиканца и, сев в тачку, принял вызов. «Ты где?» — послышался требовательный голос без всяких заезженных приветствий. «На семейном ужине». «Когда освободишься?» «Уже свободен», — отчитался я, заводя двигатель. «Завтра в 9 утра встреча с представителями Топ-Ринг. Они решили ускорить процесс, встретиться и уладить все формальности. Я в Нью-Йорке, буду только утром. Поэтому сейчас ты едешь ко мне в загородный дом и забираешь папку с необходимыми документами. Всю информацию скину сообщением». «К вам в дом?» — тупо переспросил я, выкручивая руль и пытаясь проанализировать неожиданно свалившуюся на меня информацию. «Да». «Хм, какие-то проблемы». «Никаких проблем», — четко ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Надо, значит, надо. Тем более Топ-Ринг пошла на контакт. И это была превосходная новость, затмевающая все странности Дэниела». «Жди сообщения», — проговорил он, и в трубке раздались быстрые монотонные гудки.